Глава 28. Дождь барабанил по мутным стеклоблокам, стекал грязными струйками по стенам подвала, попадая внутрь через дыры в них. После недолгого допроса меня, как и моих спутниц, заперли по разным комнатам с обещанием отправить утром в тыл, чтобы там с нами разбирались компетентные органы. Не найдя документов, нас решили задержать до выяснения обстоятельств. Естественно, ни я, ни Ольга, ни Аня этого не испугались. У последней так и вовсе эта угроза вызвала истерический смешок. Все компетентные органы этих бойцов, как и тылы, остались в мире-доноре, откуда их скопировало вместе с этим аномальным кластером в улей. Тем не менее, остановиться и заночевать нам все равно нужно было где-то. Так почему бы не под защитой этих вояк? Ночка, правда, выдалась та еще. Холодный сырой воздух, пропитанный плесенью и затхлостью, не добавлял комфорта. Я сидел, прислонившись спиной к стене, и вслушивался в отдаленные звуки выстрелов и крики. Время тянулось мучительно долго. И чем дальше, тем больше истощалось терпение. Вдруг сверху послышались громкие выстрелы, автоматные очереди и крики ужаса. Я напрягся. Сердце забилось быстрее. «Обращение началось», — осознал я. Бойцы начали становиться зараженными. Ждать больше нечего. Я подошел к массивной металлической двери, провел рукой по холодному металлу. Замок с другой стороны, дверь прочная, но для меня это не являлось проблемой. Закрыв глаза, потянулся к своему дару. Правая рука засветилась голубоватым сиянием. Между пальцами заплясали электрические разряды. Я сфокусировал электрическую дугу и направил поток энергии в точку около замка. Металл начал плавиться, зашипел, воздух наполнился ароматом раскаленного железа и озона. Я увеличил напряжение, дуга стала ярче, прожигая дыру в двери. Через несколько минут отверстие было достаточно большим, чтобы просунуть руку и открыть замок. Дверь со скрипом поддалась. Я выглянул в коридор. Пусто. Только тусклый свет пробивался через грязные окна, отбрасывая длинные тени. С помощью своего знахарского надзрения быстро нашел энергетические сигнатуры Ольги и Ани. Дверь напротив была такой же металлической. Я прислушался. «Оль, ты там?» – тихо позвал я. «Орг!» – послышался приглушенный голос. «Поторопись!» «Оля, отойди от двери!» Повторил процедуру и с этой дверью. Только прожигать в ней дыру не потребовалось. Я просто срезал навесной замок. Ольга Анваровна вышла ко мне. Ее обычно аккуратно уложенные волосы слегка растрепались, но серые глаза смотрели решительно. Не сказав ни слова, она подошла ко мне и неожиданно прижалась, обняв крепко-крепко. Я ощутил тепло ее тела, запах ее духов, легкий, с нотками жасмина. На мгновение опешил, но затем обнял ее в ответ. «Извини, что заставил ждать», — улыбнулся я. Ольга отстранилась, взглянула мне в глаза и вдруг мягко поцеловала. Ее губы были теплыми и мягкими, а в глазах прыгали веселые бесенята. «Вот поди пойми этих женщин. Ни за что не поверю, что она не имела возможности выбраться без моей помощи». «Чего так долго?» — с легкой улыбкой спросила она. «Немного задержался», — усмехнулся я. «Пора найти Аню». Мы двинулись дальше по коридору. За третьей дверью услышали приглушенные удары и сердитое бормотание. «Проклятые солдафоны отобрали мои ножи!» — возмущалась Аня. Я постучал по двери. «Аня, это мы! Отойди от двери!» «Орг, давай быстрее!» Я усмехнулся и вновь использовал свой дар, чтобы срезать навесной замок. Через пару минут дверь распахнулась. Аня выскочила наружу, черные волосы спутаны, глаза сверкают гневом. «Ублюдки! Забрали мои любимые ножи!» — восклицала она, размахивая руками. «Я им этого не прощу!» «Успокойся!» — попытался я ее урезонить. «Найдем мы твои ножи!» «Как же я без них?» — не унималась она. «Не помнишь, сколько за них заплатили?» Ольга положила руку ей на плечо. «Аня, сейчас главное выбраться отсюда. Оружие найдем». Аня недовольно поджала губы, но кивнула. «Ладно, но они за это заплатят». Я обменялся взглядом с Ольгой и, пожав плечами, шепнул. «Зато теперь можем хоть танком разжиться». Аня подняла брови. «Танком? Это уже интереснее». Мы поднялись по скрипучей лестнице на первый этаж. Заброшенное здание было когда-то административным корпусом. Разбитые окна, осыпавшаяся штукатурка, ржавые металлические конструкции. Где-то вдалеке продолжали раздаваться выстрелы и жуткие крики. «Нам нужно отыскать наши вещи», — сказал я, осматриваясь. В одной из комнат, где военные хранили оружие и боеприпасы, нашли мы и свое конфискованное имущество. Аня с радостью схватила перевязи со своими ножами. «Наконец-то!» – облегченно выдохнула она, прижимая их к груди. Ольга забрала свои сабли, подняла снайперскую винтовку и довольно сноровисто проверила затвор. «Все в порядке», – кивнула она. Я забрал свой автомат и запасные обоймы, проверил снаряжение. «Теперь выбираться», – сказал я. Мы подошли к окну и осторожно выглянули. Картину, развернувшуюся перед нами, было трудно назвать обнадеживающей. Улицы заполонили зараженные. В основном это были медляки, двигавшиеся хаотично. Но были тут и быстрые, и агрессивные развитые зараженные. Я заметил бегунов и лотерейщиков. Бойцы явно пытались отбиваться, но их ряды редели с каждой минутой. Среди убитых зараженных я заметил Элиту и Рубера. Убили их явно с большим трудом и потерями. Танк с распущенной на лоскуты броней был тому наглядным подтверждением. «Нам лучше обойти их стороной», – тихо произнесла Ольга, отступая от окна. «Согласен», – кивнул я. «Связываться с ними – самоубийство. Если хоть один заурчит, то приманит кого посерьезней». Аня хмуро смотрела на толпу зараженных. «Вы только посмотрите», – прошипела она. «Мы можем жемчуг собрать. Этого хватит, чтобы выплатить долг перед замком за обучение». Я обернулся к ней. «Аня, сейчас не время. Это слишком опасно». «Но мы упускаем шанс», – настаивала она. «Когда еще выпадет такая возможность? Жемчуг из Элиты и Руберов на дороге не валяется. Боишься? Я сама пойду». Я посмотрел на Ольгу. Она задумчиво теребила ремень винтовки, но взгляд был спокойным. «Орк, может, стоит попробовать?» – тихо сказала Анька. «Нам действительно нужны ресурсы». Я почувствовал внутренний конфликт. С одной стороны, здравый смысл подсказывал уходить как можно скорее. С другой, понимал, что добыча такого количества жемчуга могла существенно помочь нам в дальнейшем. Аня смотрела на меня с надеждой и упрямством. «Ладно», – вздохнул я. «Ольга, ты и Аня займете позицию на крыше с винтовкой. Будете прикрывать меня. Я соберу жемчуг из споровых мешков». Аня просияла. «Орк, ты самый лучший. Я знала, что ты согласишься». «Ну, будьте осторожны», – предостерег я. «Не привлекайте лишнего внимания. И стреляйте только в крайнем случае». Ольга кивнула. «Пойдем». Они направились к лестнице, ведущей на крышу. Я проверил снаряжение. Тяжелый РШ-12 легко покидал кобуру. Ногевый меч серых висел за спиной, как и моя сайга. Надеюсь, ничего из этого мне не потребуется. Попрыгав на месте, убедился, что ничего не звенит и не болтается. Глубоко вздохнув, вышел через задний вход. Воздух был пропитан запахом недавнего дождя и выпотрошенных свежих кишок. Тучи низко нависали над городом, придавая пейзажу мрачный оттенок. Я двигался тихо, стараясь держаться в тени разрушенных зданий. Повсюду валялись обломки, разбитые автомобили, искореженные металлические конструкции. На земле раскиданы то тут, то там полусъеденные тела солдат и редких гражданских, источавшие ни с чем не сравнимый запах бойни. Достав колонку, я разместил ее за соседним зданием и включил, только отбежав на порядочное расстояние. Какофония свинофермы и коровника должна будет отвлечь зараженных, пока я не соберу хабар и мы не поедем дальше.